Глава 8. Корректировка плана. «Торопится!» — услышала я сбоку голос Беттани. «Нападений темных тварей все больше в последнее время, и каждое мощнее предыдущего». Напарница Ангела говорила редко, но четко и по делу. К ней я прислушивалась, в отличие от болтовни самой Ангелы. Вот у кого рот не закрывается. Что ж, возможно, Бета не права, и Влад ни при чем, но мне от этого не легче. Ни один конструктор не вынесет хаос. Мы попросту несовместимы, как день и ночь. Едва ментор Алистер объявил об окончании занятия, я выскочила в коридор. «Чтоб тобой темная тварь закусила, Влад Кавендиш! Чтоб хаос вошел в тебя через рот, а вышел через зад!» Я мысленно костерила Влада на все лады. «Виноват он или нет, а ему невообразимо повезло! О нашем слиянии можно забыть, я попросту до него не доживу. Хаос прикончит меня раньше». Выбор был небольшой — сдаться и уйти или остаться и рискнуть жизнью. Причем процент моего выживания равен где-то 0,0 из 100. Маловато будет. Даже мой оптимизм дал трещину. Да что там, он превратился в пыль и развеялся. Я спешила уйти подальше. Мне срочно нужно пообщаться со слепком ауры Ингрид. Вдруг она что-то подскажет. Но тут в спину донеслось. «Куда ты вечно так торопишься, напарник?» Я резко остановилась, чуть не потеряв равновесие. Влад шел за мной. Еще немного и застал бы меня с копией Ингрид. Надо быть внимательнее. Развернувшись к парню лицом, я спросила. «Чего тебе?» Прозвучало грубо, но я была не настроена на светскую беседу. «Реально, не до того!» «Я всего лишь беспокоюсь о тебе», — пожал он плечами. «Ты странно себя ведешь». «Хватит!» — тряхнула я короткими волосами. «Думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься? Хочешь избавиться от меня? Ничего у тебя не выйдет!» «Вот уж не думал, что ты так остро отреагируешь на мою заботу», — усмехнулся он. «Нет, он издевается. Очевидно же, что ему на меня плевать, а вся его забота и игра на публику не более того». Вдруг навалилась такая усталость. Несколько месяцев подготовки к поступлению в академию, полторы недели непрекращающегося напряжения и борьбы за каждую минуту пребывания здесь. И что, все напрасно? Остро захотелось все бросить, вот просто взять и уйти. Но сделать это, не задав Владу самый главный вопрос, я не могла. «Что случилось с твоим прошлым напарником?» — спросила я напрямик. «Вот так, запросто, посреди коридора». Влад вздрогнул. Он явно не ожидал столь резкой смены темы разговора. Что-то неуловимо изменилось в его лице, но он слишком поспешно отвернулся, и я не успела разобрать. «Не здесь», — буркнул он и, схватив меня за локоть, втолкнул в ближайшую аудиторию. Захлопнув дверь, он привалился к ней спиной, провел рукой по волосам, собираясь силами, но отвечать не спешил. Не выдержав, я произнесла. «Если ты такой сильный деструктор, почему не уберег напарника?» «Тебе лучше не знать», — хрипло выдохнул он. Но меня уже понесло. В такие моменты крайне сложно остановиться, да я и не хотела. Я думала лишь об Ингрид. Она где-то там, совершенно одна, страдает, а Влад говорит, что мне лучше не знать. Да пошел он! «Нет уж, будь добр, поделись», — произнесла я. «В конце концов, это и меня касается, если я стану твоим напарником». «Вот именно, если», — перебил Влад. «Мой предыдущий напарник погиб, ясно? И с тобой случится то же самое». Там, в коридоре, мне удалось застать его врасплох вопросом о прошлом. Но минута растерянности миновала, Влад взял себя в руки, он снова был собран и сосредоточен. Вскинув голову, он больше не избегал моего взгляда, а еще он злился, был просто в бешенстве. «Ты мне угрожаешь?» — не поверила я своим ушам. «Дура!» — рявкнул он. «Я спасти тебя пытаюсь. Откажись от нашей пары, пока не поздно. Хаос подберет тебе нового, достойного напарника твоего уровня. Так будет лучше для всех». Говоря, он пошел на меня, видимо, для большей убедительности. Надо сказать, это работало. Когда на тебя с требованиями надвигается тренированный парень на полторы главы выше, как-то невольно хочется согласиться с его доводами. Вот только я для этого слишком упряма. И все же я пятилась, до тех пор, пока не уперлась пятой точкой в стол ментора. Здесь меня Влад и настиг. Навис сверху, заглянул в глаза и настойчиво повторил. «Откажись, пока не поздно!» Такая близость Кавендиша, да еще вкупе с угрозами, здорово нервировала. Испугавшись, я действовала на инстинктах, взяла и толкнула парня ладонями в грудь. Я просто хотела, чтобы он отошел подальше. Нельзя так нагло нарушать чужое личное пространство, это неприемлемо. Влад действительно отклонился и даже сделал шаг назад. Вроде должно было облегчать, но я испугалась еще сильнее. Все из-за черных отпечатков моих пальцев на белоснежной рубашке Влада. Прошло несколько часов с тех пор, как я обновила краску на руках, и та начала оставлять следы. Будь Влад в пиджаке, было бы незаметно, но он, как назло, снял его в тренажерном зале. Кавендиш практически поймал меня, только сам этого еще не понял. Он пока не увидел следов на своей рубашке, но это вопрос времени. Надо было срочно что-то сделать, как-то исправить ситуацию. Запаниковав, я оглянулась и заметила на столе чернильницу. Пусть лучше Влад сочтет меня истеричкой, чем поймет, что я самозванка. Схватив чернильницу, я выплеснула ее содержимое прямо на парня. Метила в основном на рубашку, чтобы чернила скрыли мои собственные отпечатки, но немного попала и на лицо. Надо было видеть, как оно вытянулось. Мой поступок поверг Кавендиша в шок. Он явно не ожидал, что в напарнице ему досталась настолько чокнутая девица. Я же с облегчением выдохнула. Я была в шаге от провала, но снова справилась. Неплохо. «Ты ненормальная!» — пробормотал Влад, стирая с лица чернила. Я пожала плечами. Может, теперь он перестанет меня задирать? Ничего не ответив, я обогнула остолбеневшего парня и двинулась к выходу в коридор. «Хватит с меня на сегодня Влада Кавендиша! Утомил!» «До встречи на занятиях!» — чуть ли не прорычал он мне вслед. Я только зубами скрипнула. Совместных занятий для напарников в расписании все больше, а это значит, что мы будем видеться чаще. Мысль об этом вызывала нервную чесотку. Избавившись от Влада, я, наконец, скрылась в безопасном закутке и вызвала Ингрид. Едва она появилась, как я обрушила на нее лавину из слов. «Они перенесли обретение хаоса, представляешь? Оно состоится уже через неделю, всему конец, я не справлюсь!» Слепок ауры Ингрид слушал мои причитания с каменным лицом. Но почему ей не передались эмоции? Не очень-то приятно изливать душу, когда собеседнику плевать на твои страдания. Мне сейчас была жизненно необходима поддержка сестры. А все, что я получила, — это сухой ответ, произнесенный ровным тоном. «Прости, я не поняла вопроса». «Я его и не задавала», — вспылила я. «Я паникую, если ты не заметила». «Твои эмоции неконструктивны», — ответила на это Ингрид. «Они мешают трезво мыслить. Успокойся и задай вопрос». «Я бы ее придушила, не проходя мои руки сквозь нее». «Успокоиться, значит?» «Ладно, это мне под силу». Прикрыв глаза, я сосредоточилась на дыхании. Вдох на 4 счета, задержать дыхание, медленный выдох и новая задержка. Мысленный счет отвлек от переживаний. Через пару минут я открыла глаза, будучи уже абсолютно спокойной и готовой к диалогу. Задать правильный вопрос. Именно на этом строилось наше общение со слепком ауры. Если верно спросить, получишь исчерпывающий ответ. Информацией ненастоящей Ингрид делилась охотно. Жаль, знала она далеко не все. «Как конструктору пережить обретение хаоса?» Немного подумав, спросила я. «Никак. Это невозможно. Магия созидания, магия разрушения, источником которой является хаос, несовместимы», — четко ответила Ингрид. «Проклятье!» — выпалила я в сердцах, чувствуя, что снова закипаю. «И как мне дожить до слияния напарников?» «Прости, я не поняла вопроса», — заученно повторила Ингрид. «Спроси правильно». Я не реагирую на эмоции и сама на них не способна. Я лишь слепок памяти и ауры. Когда она говорила вот так, я особенно остро ощущала, что передо мной подделка. Тоска по сестре в такие моменты становилась нестерпимой. Прижавшись затылком к прохладной стене, я немного остудила голову. Если подумать, Ингрид дала четкий ответ, просто я не хочу с ним смириться. Я и смирение, в принципе, плохо совместимы. Не тот у меня характер. Развеяв копию Ингрид, я выбралась из укрытия, но ушла недалеко. Буквально на первом же повороте чуть не врезалась в Зои. Попытка обойти девушку провалилась, она снова перегородила мне путь. «Так, а этой что надо? Пришла мстить за поруганную честь жениха?» Я присмотрелась к Зои. Выглядела она не так воинственно, как обычно. «Поговорим», — предложила она и даже улыбнулась мне. Это было что-то новенькое, и я поняла, что умру от любопытства, если не выслушаю ее. «Я хочу тебе кое-что показать», — голос Зои звучал на удивление миролюбиво. «Если еще и она изобразит моего друга, я не выдержу». «Что именно?» — подозрительно сощурилась я. «Это касается Влада». Она понизила голос до шепота. «Я часто бываю в его комнате. Сама понимаешь, я все-таки его невеста, у нас отношения». «Избавь меня от подробностей», — скривилась я. Слушать детали о личной жизни Кавендиша я точно не желала. Мне нет дела, что там у них с Зоей происходит. Пусть хоть за ручки держатся с утра до ночи, лишь бы это не мешало моим планам. «В общем, я кое-что нашла. У него, о тебе», — перешла она к сути. «И хочу показать». Надо отдать ей должное. Заинтриговала. Влад явно наводил обо мне справки. Это стало очевидно после истории с рыбой. Что еще он мог накопать? «Рассказывай», — кивнула я. «Не здесь», — Зоя оглянулась по сторонам. «Давай отойдем куда-нибудь». Мы стояли посреди коридора, мимо проходили студенты, обстановка для приватного разговора действительно была неподходящей. Но идти куда-то с Зоей — так себе идея. Это может быть ловушка. Вот только любопытство оказалось сильнее доводов разума. «Как насчет библиотеки?» «Хотя бы место выберу сама». Зоя кивнула, как мне показалось, чересчур поспешно, но делать нечего. Вдвоем мы отправились в библиотеку. Это была максимально странная прогулка. Мы шли молча, на расстоянии друг от друга. Вроде вместе, но в то же время порознь. Зоя первой вошла в библиотеку и направилась к дальнему столу у стены. Я двинулась следом, поглядывая по сторонам. В это время здесь не так много студентов, но все же мы были... не наедине. Это обнадеживало. Дождавшись меня, Зоя опустила на стол сумку, порылась в ней и достала какие-то листы. «Вот». Она подвинула их ко мне. «Это все, что я успела скопировать. Потом вернулся Влад, и пришлось прерваться». «Что это?» — нахмурилась я. «Копия записи из его блокнота», — пояснила она. «А не о тебе». Я быстро пробежала строчки взглядом. У Влада был отличный почерк. Ровные аккуратные буквы, читать одно удовольствие. Записи действительно были обо мне, они подтверждали, что Влад интересовался моей скромной персоной. Где я родилась и выросла, чем увлекаюсь. Куча вопросов обо мне, на которые он искал ответы. Куда выскочка постоянно пропадает? Ходит на тайные свидания? Надо бы проследить. Прочитала я и похолодела, вот только слежки мне не хватало. Записи обрывались на самом интересном месте. Это явно было не все. «Там намного больше», — подтвердила мою догадку Зои. «Но мне повезло лишь раз. Обычно Влад убирает блокнот в секретер. У меня нет от него ключа». «Зачем ты вообще мне это показываешь?» — искренне недоумевала я. «Едва ли Зои хотела мне помочь. Так в чем ее выгода?» «Не хочу, чтобы ты обманывалась. Владу ты не нужна». «Он строит планы, как от тебя избавиться», — произнесла она. Наверное, для Зои это была победа. Она переживала, что ее жених заинтересовался другой, а тут выясняются такие подробности. Но для меня поведение Влада не стало сюрпризом. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Зои, сама того не подозревая, помогла мне определиться с дальнейшими планами. В момент моего полного отчаяния она подкинула мне отличную идею. Я должна завладеть этим блокнотом. Возможно, Влад писал в нем не только про меня, но и про Ингрид. Я не могу обрести хаос, а значит, не могу получить доступ к памяти Влада. Но у меня еще есть немного времени до того, как состоится обретение. Если потратить его с умом, то можно многое узнать. Я улыбнулась своим мыслям. Вот же оно. Я проберусь в комнату Влада и раздобуду этот злополучный блокнот. Возможно, там я найду ответы на свои вопросы. И никакого слияния вовсе не потребуется. Новый план был разработан и утвержден. Тянуть с его воплощением в жизнь я не собиралась. У меня неделя до обретения хаоса. Следует поторопиться.